Собираешься хитрить? Собираюсь. Гордеев очень хороший начальник и очень хороший человек. Но использовать твою помощь он не разрешит. Он инструкции знает и соблюдает их по мере возможности. Во всяком случае, он их без крайней нужды старается не нарушать. А труп Широковой — это отнюдь не крайняя нужда. Вот если выяснится, что ее убили, потому что хотели оказать давление на самого Стрельникова в связи с какими-то денежными делами, тогда дело другое. Это уже попахивает организованной преступностью, злоупотреблениями, взятками, растратами. Тогда убийство Широковой попадет на контроль к начальнику ГУВД, а то и, не дай бог, к министру. И в этом случае ценятся каждые лишние руки и каждый помощник. Тут Гордеев на все глаза закроет и все разрешит. А пока убийство Широковой не более чем труп красивой потаскухи на грязной помойке. Таня, ты считаешь себя красивой женщиной? От такого неожиданного поворота Татьяна слегка растерялась и даже не нашла, что ответить. Не знаю. Вряд ли. Плохо. Но ты, по крайней мере, вышла замуж в третий раз. Стало быть, ощущение собственной непривлекательности у тебя быть не должно. А его и нет. Я знаю, что я толстая, и у меня много лишних килограммов. Но в то же время я знаю совершенно точно, что это еще ни разу не помешало мне завоевать мужчину, которого я бы хотела завоевать. Это все чушь. Простройные талии, длинные ноги. Можешь мне поверить. Это придумали сами мужики. И наивно в это верят. А потом страшно удивляются, почему не могут бросить толстую, некрасивую бабу, почему от стройных и длинноногих все равно возвращаются к ней, и только рядом с ней чувствуют себя по-настоящему счастливыми. Ты когда-нибудь первую жену Стасова видела? Только по телевизору. И как она тебе? Да что мне-то, удивилась Настя. Я же не мужик. Ну, красивая, конечно, спору нет, очень красивая. Она намного меня привлекательнее, Настюш. И весит раза в два меньше. И ноги у нее раза в два длиннее. Но жена от Стасов все-таки на мне. Так что никаких комплексов у меня нет, потому что я знаю тайну. Тайну? О чем? О любви. О том, что удерживает мужчину возле женщины. Я уверена, что и ты эту тайну знаешь. Поэтому, несмотря на все мои килограммы и более чем серьезную профессию, я могу получить любого мужчину, какого захочу или каких надо. При этих последних словах Татьяна подняла глаза и пристально посмотрела на Настю. — Ты хочешь поручить мне Стрельникова? — Да. — Я хочу выяснить, знал ли он о распущенности своей венчанной жены. На допросе у следователя он очень натурально удивлялся и делал вид, что впервые слышит об этом. Но мы-то с тобой, Танюша, знаем цену и этому виду, и этому удивлению. Я не верю Стрельникову. Почему? Тебя настораживает что-то конкретное? Или просто общее ощущение? Ничего конкретного. Он дьявольски красивый мужик, и этого вполне достаточно, чтобы я ему не верила. Настя, — изумленно протянула Татьяна, — ты ли это? Где твоя прославленная и легендарная объективность? С каких это пор ты судишь о людях по внешности? С тех пор, как внешность стала определять характер человека. Мы все глупые и примитивные, даже самые умные и неординарные из нас. Мы все любим то, что радует глаз. И красивые дети с измальства привыкают к тому, что им ни в чем нет отказа. А это трансформируется в представление о том, что у них все получается так, как они задумывают. Они хотят новую игрушку, они ее получают. Они хотят быть в центре внимания взрослых и слышать похвалы и ласковые слова, они это получают. Они слишком малы, чтобы понять, что это не их заслуга. И они вырастают уверенными в себе, легкими, напористыми, улыбчивыми и энергичными, потому что не боятся жизни. А чего им бояться, если у них все получается? А уж если им удается из красивого ребенка превратиться в красивого взрослого, то вообще туши свет. Этим людям нигде и ни в чем нет препятствий. У них все получается, им все удается, и их все любят. Ну и представь теперь... Какой у такого человека может быть характер? Представила? Неужели честный и правдивый, искренний и прямой? Да никогда в жизни.